Ты мне это пытался объяснить по телефону? Да. Когда я рассказал графине, что ты крупный специалист по криминальным делам, особенно по тем, в которых замешаны коммунисты, она сразу же дала согласие, чтобы я обратился к тебе. Неужели ты ничего не помнишь? Я же тебе все четко изложил в нашем телефонном разговоре. Я пропустил его замечание мимо ушей. А почему, собственно говоря, этот малый отснял фильм, а не сделал фотографии? Это было бы гораздо проще, а эффект такой же. Амадор вновь пожал плечами. Не знаю, фотографии можно и подделать, а вот кинопленку ни за что. Покажи генералу такой фильм, и у него челюсть отвалится, это уж точно. Я вздохнул. И вот этот фильм я должен разыскать? Си, для этого ты и прибыл сюда, амиго. Когда графиня согласилась с моим предложением обратиться к тебе, мы решили, что встретимся втроем в воскресенье. С этим можно было не спешить, но сегодня ей позвонили и снова потребовали денег, сказал Амадор, сделав паузу, продолжил. Слушай, я сказал графине, то есть сеньоре Лопес, что ты самый опытный в таких делах детектив и что лучше тебя не отыскать во всей вселенной. Я уверил ее, что ты стоишь всего ФБР, что ты без особых трудов отыщешь все, что от тебя потребуется. Уж не сказал ли ты ей, что меня зовут Эдгар Гувер? Примечание. Гувер Эдгар, 1895-1972, директор Федерального бюро расследований ФБР. Да нет, но тебе лучше заверить графиню, что ты его ближайший помощник, если, конечно, хочешь выбраться из этой камеры. В противном случае, зачем ей хлопотать о твоем освобождении? Хорошо, выступлю перед графиней в качестве помощника шефа Федерального бюро расследований, согласился я. Амадор взглянул на часы. Мне пора. Пойду встречу твою клиентку у ворот и провожу ее к тебе, поспешно сказал он и нахмурился. Возможно, в разговоре с тобой она будет чувствовать себя неловко. Но я не собираюсь объясняться с ней намеками, Амадор. Да-да, конечно, с какой стати? Благодари судьбу, что тебя в том фильме нет, оскалив в улыбке свои белые зубы, сказал он и поспешил к выходу. Буквально через полминуты тюремный надзиратель открыл дверь моей камеры и впустил в нее Амадора, за которым вошла и моя клиентка. Я бы сказал потенциально. Сеньора Лопес в туфлях на высоком каблуке была одного роста с Амадором, довольно изящная, но при формах. На ней был черный костюм деловой женщины и черная шляпка с густой вуалеткой, почти полностью прикрывавшая ее лицо. Судя по тому, что предстало моему взору, я мог судить, что она была из тех женщин, которых я обычно называю персиками. Войдя в камеру, она остановилась и, держа корпус прямо, подождала, пока надзиратель закроет дверь, а затем сделала шаг вперед и протянула мне руку. «Добрый вечер», — сказал я, обменявшись рукопожатиями. «Вы и есть мистер Скотт, тот самый известный детектив?» — мягким грудным голосом произнесла она. «Известный? Да, мадам, тот самый», — ответил я и указал на кровать, единственный предмет мебели моей камеры, на который можно было присесть. Графиня села и, похлопав ладонью рядом с собой, сказала: «Садитесь, пожалуйста». Я обратил внимание, как естественно и в то же время грациозно были ее движения. Я сел рядом с мадам Лопес, а Амадор прислонился плечом к голой стене камеры. Проникающего из коридора света было вполне достаточно, чтобы рассмотреть лица друг друга. «Полагаю, сеньор Монтальба рассказал вам о моих проблемах», — тихо произнесла графиня. «Если вы пообещаете мне помочь, я сделаю так, чтобы вас освободили. Сеньор Монтальба заверил меня в ваших невероятных способностях. Этот детектив творит чудеса, сеньора. О нем в Соединенных Штатах ходят легенды, причем самые невероятные. Подтверди же, Шелл. Ну, произнес я, да, я... Посмотрим. А ситуация такова, прервала мое мычание сеньора Лопес и стала излагать подробности дела. Говорила она минут 5, медленно и очень спокойно. Совсем недавно она получила по почте 4 фотографии большого формата и кусок кинопленки из 10 кадров, с которой были сделаны эти фотографии. То, что на них была изображена она сама, сомнений не вызывало. Затем кто-то позвонил по телефону и сказал, что весь фильм она сможет получить, заплатив 50 тысяч песо. В противном случае пленку перешлют генералу Лопесу, ее супругу. Она заплатила, за что вскоре получила по почте весь ролик, но шантаж на этом не закончился. Вновь раздался телефонный звонок, и с нее опять потребовали такую же сумму денег. Она заплатила во второй раз. Сегодня рано утром ей позвонили в третий раз, и уже в третий раз потребовали 50 тысяч. Теперь она решила не поддаваться дальнейшим вымогательствам и попыталась было возразить, однако спокойный голос в трубке сказал, что этот вопрос обсуждению не подлежит, и пообещал ей, что в случае отказа уже завтра утром ей придется давать объяснение мужу или читать о своих похождениях в газетах. Мадам Лопес вновь пыталась протестовать и даже пообещала достать денег, но только днем позже. Однако звонивший не стал ее слушать и повесил трубку. «Похоже, ваше предложение заплатить им завтра их не заинтересовало?» — спросил я. «Нет». Голос в трубке был мужской или женский? «Мужской. В нем чувствовалась явная угроза. Судя по тому, что звонивший не захотел ждать очередной суммы, они полны решимости меня изничтожить». «Или вашего мужа?» — выдержав паузу, предположил я. «Как вы думаете, если генерал, скажем...» «Для него это будет трагедия», — не дав мне договорить, спокойным голосом сказала сеньора Лопес и замолкла. Затем она повернулась ко мне, обеими руками закинула вуалетку на шляпку и посмотрела мне прямо в глаза. У графини были огромные темные глаза, необычайно длинные ресницы, высокие слегка выступающие скулы, большой рот с чувственными влажными губами. Ее красота показалась мне не совсем обычной для латиноамериканки, в ней было что-то славянское. Глядя на меня в упор, она твердым голосом произнесла: «Мистер Скотт, я хотела бы сказать вам следующее. Мой муж часто и довольно надолго оставляет меня одну, и, как я полагаю, причиной тому не столько его служебные дела. Хочу, чтобы вы хотя бы немного меня поняли. Мне не составляет особого труда оставаться одной, но это, согласитесь, не совсем справедливо. Он столько времени проводит вне дома, но я не ропщу, он ведь мужчина. В Мексике так заведено, но я не мексиканка». Графиня сделала паузу, а затем спросила: «Вы понимаете?» «Думаю, что да», — улыбнувшись, ответил я. «Во всяком случае, немного, это уж точно». Слегка помрачнев, сеньора Лопес закусила губу и снова прикрыла лицо вуалеткой. Затем она глубоко вздохнула и сказала: «Считаю, что супруги должны верить друг другу. Хоть я и изменила своему мужу, я все же искренне его люблю. Понимаете, как я надеюсь на вашу помощь? Если все раскроется, это обернется страшной трагедией и для него, и для меня, а, возможно, и для вас тоже». Я не понял ее намека относительно меня, но не стал уточнять, что она имела в виду. «Понятно, сеньора, тем не менее, — сказал я, — я сделаю все, что от меня зависит».